И хотя вокруг никого уже не было, все разбежались от его гнева, Белохвост продолжал буянить, махать мечом и орать, потому как знал, что если ты никого не видишь, то это вовсе не значит, что и тебя никто не видит, старый. Так вот почему ты орал все время, ха-ха. И вот почему Алиф всегда лишь посмеивался, нисколько не опасаясь твоего гнева. Как ты это называл? Режим дурака? Нет, это другое. Ладно, пусть будет режим старика. Да, так и будет. Надо время от времени изображать из себя гневного Андра, иначе они совсем меня утопят в рутине. Белый увидел нерешительно стоящую поодаль синеглазку. Она пришла, зная, что должен начаться приступ фантомных болей смерти. «Что?» — резко спросил он ее. «Как вы себя чувствуете, властитель?» — скромно спросила она, потрясенная увиденным буйством Белого. «Тебе заняться больше нечем, силу потратить некуда. На рассвете выходим из этого проклятого города. Кто не сможет идти, тут останется. Бросим, как мусор. Поняла? Или еще раз повторить?» Для особо тупых. Синеглазка сначала смотрела на него непонимающе удивленно, но потом глаза ее пыхнули нескрываемым гневом, она резко развернулась, фыркнула, пошла нервной походкой, подпрыгивая через шаг от сжигающей ее злости и обиды. Корень увидел все это, подождал, пока сестра уйдет, пошел к гадкому утенку с видом решительным и гневным. «Как ты смеешь?» — прорычал акробат, совсем сблизившись. «Что? Поигра?» Белый вознес над головой меч, который не выпускал из рук в буйстве. Удар меча перехватил изумрудной сталью своей сабли стрелок. «Господин!» — крикнул в лицо Белому Пятый. «Убью!» — зарычал Белый. Пятый пихнул Белого, смело повернулся к нему спиной, заслоняя своим телом сжавшегося корня. «Как смеешь ты что-то предъявить?» «Попутал, знай свое место, червь!» «Пшел! Чтоб ноги твоей, пока не вызову!» И пнул мускулистого акробата. Корень убежал. Стрелок повернулся к Белому, что терпел, но боль все одно кривила его лицо. Пятый понял, что как только Серый начинает волноваться, его накрывает. Да и Синька неспроста пришла, еще и очередной приступ наложился. Да, Серому досталось. «Как ты?» — тихо спросил он. «Заикали, суки!» — прохрипел Белый. «Режим старика, я вижу, помогло!» Смеялись только уголки глаз Стрелка. «Бруска, браток, объясни ей, прошу!» — хрипит Серый, не размыкая губ, со стиснутыми зубами. «Не вопрос, Серый, не вопрос», кивнул Стрелок, бросая саблю в ножны. Как только обгорелые башни брошенного, разоренного города скрылись из виду, Белохвост послал мальчишку Вестового собрать смотрящих на совет, и вот они собрались. Их инструктирует Стрелок чуть поодаль. Белый делает вид, что не слышит его напутствий, говорить кратко и по делу, молчать, пока не спросит, говорить строго, по одному. Прежде чем обозначить свое затруднение и поставить вопрос перед властителем, иметь как минимум три пути решения этой трудности. Свое несогласие выражать твердо, но обоснованно. Если не смогли обосновать, молчать, пока не придумаете, как разложить все грамотно и умно. К властителю обращаться строго: командир, мы в боевом выходе. Я понятно объяснил, тогда, пошли. Синьки с ними не было. Она, не глава направления, она... просто лекарь. От лекарей представлена мать Жалея. Пятый все объяснил Синеглазке, но она обижалась. Потому Белый ночевал один. Вечером он был удостоен ее посещения. Синеглазка, за закрытыми дверями, лечила командира, потом целовала. Страстно, зло, но быстро. Скакала на командире, зажав ему рот рукой и закусив собственный кулак. И ушла сразу же после этого, полностью истощенная. Именно так все это увидели, проводив ее сочувственными взглядами. Этот зверь наорал на бедную девушку, а она всю себя ему отдала, довела себя до магического истощения, изверг. И только ограниченный круг лиц знал, насколько на самом деле истощена маг жизни, и магически, и физически, и сексуально. Кто ж знал, что такая любовь украдкой, как краденая, такая жгучая, опустошающая и скорая. Синька забилась от сладких волн удовольствия буквально сразу же, и тут же еще раз, когда Белый излился в нее, уложились в сотню ударов сердца. Гадкий утенок решительно тряхнул головой, изгоняя эти мысли из головы, почувствовав, что один из его вассалов поднимает восстание. Совет собрался. Гадкий утенок стал слушать доклады смотрителей по морскому принципу, как называл это Андр. Хотя Белый не понимал, при чем тут море. Дом лебедя был силен своими морскими традициями, но Белый никогда не слышал о таком обычае. Смотрители докладывали о состоянии дел на своих направлениях, как это называл старый, немного путались. Белый чувствовал, что допускают неточности, но решил не поправлять, привыкнут освоиться. Предпоследним докладывал зуб, последним, пятый. Хотя по морскому принципу, с него и надо было начинать. С него старый всегда и начинал. Но для белого сейчас, в этом походе, главное, разведка. Потому стрелок, на второй ступени от белого. Потому, старше всех остальных. Понятно, кивнул командир. Тогда так, старшина прибыток, меня не устроил твой доклад, ты купец или где, ты наш старшина, мне нужен точный расклад по всему нашему хозяйству, каждое зернышко должно быть учтено, и еще, у меня никто не будет жрать на халяву, чтобы полопать, надо будет потопать, чтобы съесть часть моих запасов, запасов нашего отряда, надо сделать что-то полезное мне, отряду, дармоедов не будет, потому устанавливаю норму, и мне нужен точный расклад, сколько у нас чего, насколько этого хватит, сколько у нас едоков, а сколько рук. Я уже вижу твой вопрос, прибыток. Вот и придумай, чем должны быть заняты люди. Вон мальчишка, он, посыльный, бегает с поручениями. И это, благо для всех. Если будет усердно к этому относиться, заслужит норму. Те, кто с оружием в руках, переходит к зубу. У них, полторы нормы. Кто был в бою, две нормы. Егеря, сразу двойная норма. Раненым, половинная норма. Вам, смотрители, как и мне, двойная норма. Дай мне расклад, прибыток. Иди. Прибыток поклонился, развернул коня. Сбитый зуб. Тебе надо установить дозоры. Люди стрелка будут вне поля нашего зрения. Ты должен привести этот сброд к единому знаменателю. Исполняй. Сделаю, командир. Вопрос можно? Склонил голову зуб. Идем на восток, отмахнулся белый. Зуб открыл рот, но отмашка гадкого утенка заткнула его. Зуб тоже развернул коня. Мать жалея, продолжил командир, вы не должны плясать вокруг всех, как клуша над цыплятами. Вы должны научить людей не сбивать ног, не пить сырую воду, мыть руки, ну и так далее, чтобы от поноса у меня народ не попадал. Разве Игрик вас не научил? Мать жалея широко распахнула глаза и рот. Да-да, кивнул командир, я Игрика лично знал, и жизнью ему обязан, потому и ношу крест. Нет, он погиб. Мать жалея, я вас больше не задерживаю, прошу только работать с женщинами осторожно, мне тут только и не хватало бабьих бунтов и их разгневанных мужчин. Мать жалея осадила коня, верхом себя она чувствовала не очень уверенно. Серый, а я, спросил пятый после нескольких минут молчания. Малыш, тебе нужны мои приказы, удивился белый, а как же, что я, хуже прочих, усмехнулся пятый, раскатывая карту. Ну, давай тогда думать, не худший из прочих, вздохнул белый, разделение твоих людей одобряю, хотя у меня сомнения по разделу дозора на ближний и дальний, но пусть будет, а там, посмотрим, и готовь ближний дозор к работе в отрыве, сам видишь, впереди сплошное белое пятно, на карте все княжество удава, как и остальные змеиные гербы, сплошное серое пятно, лишь змея клубком нарисована, и в этом не было ничего необычного. Не каждый князь прислал своих землемеров в имперскую палату мер. С потопа так и повелось. Змеи не выступали против престола, но жили очень обособленно. Можно было даже сказать, нелюдимо. Но это не было чем-то тревожным. Связанность ленов-знаменосцев императора была скорее умозрительной. Каждый лен отделялся от другого огромным пространством пустоши. Дороги по нескольку месяцев в году были совсем непроходимые. Жизнь концентрировалась к домам владык. От города властителя шли дороги. Поселения возникали вдоль этих дорог. И на карте поселения людей и дороги, на которых они встали, выглядели, как сгустки паутины, накрывающий дом, меж которыми огромные пустые просторы пустоши. И нередки были случаи, когда после сезона ливней купцы находили целые города мертвыми и полными бродяг. Потому изолированность змей, их нелюдимость и необщительность не выглядели чем-то тревожным. Каждый выживал как мог. Налоги, новобранцев в имперское войско церковную десятину змей поставляли всегда вовремя и сполна. Может быть, лояльность престолу была одна из причин, почему мышь не выслал сюда своих соглядатаев. А может, и выслал. Белый не знал всех дел мыша, он даже императору не все и не всегда докладывал, а Белый вообще довольствовался только услышанным случайно. Но подобных странных домов было много, а мышек – мало. Даже если сейчас налоги не поступают, а мышки – пропали, это может выглядеть и как неповиновением змей, так и простым непорядком на дорогах. Вызовет, конечно, беспокойство казначея, но не более бунта прочих князей. Вызовет беспокойство мыша, Он вышлет еще мышек, но сколько времени пройдет, и желание понять, что творится в этом змеином клубке, было одной из причин, почему они сейчас идут на восток, а не на юг. Вторая причина – двигаться с повозками вне дорог, по пустоши было очень трудно, а можно было вообще упереться в непроходимое препятствие. А дорога шла, на восток, на юг она повернет только в городе властителя Ужа. Это вторая причина. Или надо было возвращаться на северо-запад, на неделю пути. В принципе, вариант, как запасной, вывести людей из захваченных бунтом и безумием земель. Но матерей же все одно надо проводить через логово змей. Надо. И их повозки, для которых любой овраг, любая промоина, любая река непроходимы. Поэтому дозоры были разделены на ближний дозор и дальний из егерей. Егеря больше искали путь, чем опасности для колонны. Обходной путь. И шли по пустошам. Парами. Как бы это ни было опасно, каждый дозор был снабжен амулетом совместной работы тройки магов Красной Звезды. Маг Земли из кости делал заготовку, маг Разума накладывал заклинания, маг Воздуха зачаровывал силой своей стихии. Если костяную палочку сломать, то короткий зов по воздуху долетит до мага Разума, и командир с отрядом бойцов поспешат на помощь попавшему в беду дозору. «Что ждет нас в этих змеиных землях?» – спросил Белый. Пятый пожал плечами. «Все, что угодно. Княжество змей – совсем белое пятно, и не только для меня, даже у мышек и хранителей престола, которых уже нет. Потому, надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Поэтому ты сам прибыл, и подгреб все, что смог, всех своих свободных птах, и поэтому, тоже, ты знаешь, у меня, чутье, все говорят, из-за скверны, что я жил в ней, но старый не жил в скверне, а чуйка у него была, будь здоров, вот чутье мне и говорит, да и общение со стариком и всеми этими совпадениями вокруг него тоже говорит, что очень неспроста некромант тебя выпустил не около своего некрополиса, а именно тут, севернее земель змей, и при этом, ничего он не сказал, никак не предупредил, ни о чем, может быть, это, его загадочность. А если великий архимаг сам ничего не знал, что там творится, а, и это очень меня тревожит, а если там творится что-то настолько ненормальное, что нам и говорить нельзя, иначе твой отец все планы некроманта сам же и поломает. Ну не могу я тебя отпустить одного, старый мне не простит. От таких размышлений пятого любой человек содрогнулся бы и развернул коня на запад или север, но не белый хвост, не пристало белому хвосту, наследнику императора, властителю дома лебедя, серой тени, гадкому утенку, командиру Красной Звезды, убитому демонами-змеелюдами, оживленному некромантом, бежать от неведомой опасности. Да, опасаться, стоило, и бояться, стоило, но идти навстречу угрозе, только так и можно было ее избежать. Бегущий от опасности умирает от удара сзади пониже поясницы, лишающего разум и жизни, и чести. Поэтому белый хвост лишь кивнул с благодарностью пятому, в ответ на его слова. Пятый кивнул тоже, но насмешливо, усмехнувшись. «Будем поглядеть, угум», — буркнул белый, уже думающий о чем-то другом. «Наверное, проигрывает в уме будущий бунт стада», — решил пятый и оставил командира почти одного, лишь в сопровождении тройки магов и пятерки крестоносцев, которым Зуб поручил охрану наследника. Шли весь день, к закату стали обустраивать лагерь. При этом весь лагерь жужжал, как рассерженный улей. Недоумение людей, что командир их повел как раз в земли врага, а не в обратную сторону, к спасению, было умело подогрето стрелком и его людьми. Тут брошенная фразочка, там оговорочка, вовремя поданный жест или многозначное молчание на прямой вопрос. Люди могли очень долго вариться, а чирий должен был созреть очень быстро и удален, вовремя. Так считал пятый, торопя события из-за своей молодости и присущей ей нетерпеливости. А забытое право пайков, уже несколько поколений людей не знает, что такое распределение продовольствия по норме и в зависимости от личного участия каждого. Да когда такое было, так после потопа и время было такое. Но сейчас же не те дремучие времена, и это требование, чтобы даже женщины и дети приносили благо. Причем половые отношения не считаются. Своих подруг должен кормить тот, кто ее и покрывает. Что за дичь? Почему всех поголовно заставили стать воинами? Властитель принял их под свою защиту, вот пусть и защищает. У него, с егерями, воинов столько же, сколько горожан. И вот, на закате, народ и пришел к командиру со справедливым вопросом. «Доколе, куда идем, за каким горьким хреном, и ты, юный ал, часом умом не тронулся?» Но вместо того, чтобы успокоить народ, наплести им паутины сладкой лжи, закрыть им глазки пеленой полуправды, окружить их маревом полутонов. Гадкий утенок стал задавать совсем странные вопросы. «Уважаемые, бедные и несчастные», — усмехнулся командир, сев на камень, поправляя свой длинный меч в наспинных ножнах, который уперся в землю. «Разве я вас заставлял вручать свои жизни в мое владение?» «А, заставлял, вы сами, на коленях, просили меня принять вас, вручили свои жизни в мои руки, и теперь я, в своем праве, ваши жизни, мои, мы, не твои рабы», — закричал кто-то из толпы. «Разве?» — удивился гадкий утенок. «А я считаю, мои, вы сами отдали себя мне, и куда идти, что делать и где умирать, решаю я, и если я скажу тебе, смело вякающие из-за женских спин, встать вон за тем камнем и умереть, то ты там встанешь и умрешь, не будет такого», — кричит тот же голос. «Это кто такой смелый вякать?» — кричит стрелок. «А слабо нам лицо свое показать?» «Нет, не слабо». Мужик, бывший кожевник, проталкивается вперед, говоря на ходу. «Мы, не рабы твои, мы просили твоей защиты, а не рабских пут. Почему мы идем в земли змей? Ты обещал нас вывести, обещал защитить». Кожевник встал перед сидящим командиром, скрестив руки на груди. Его кожаный фартук был надет прямо поверх стеганой куртки. Вместо шлема у него была толстая стеганая шапочка, подпоясан он был веревкой, обернутой вокруг тела много раз. За пояс у него была заткнута дубина и кухонный нож, ножнами которому была грязная тряпка. «Почему ты ведешь нас к змеям?» — опять спросил кожевник. «Я вижу, у вас возникло непонимание», — вздохнул командир. «Что ж, попробую обозначить ваше положение еще раз. Я вам сказал, что я в вашем городе проездом. Так, так, я вам говорил, что мы, наемники, и нас наняли для выполнения договора. Говорил, вот, я отказался вас принимать под свое право, отказался. Вы настояли. А с чего вы решили, что я откажусь от своих целей ради вас?» А, гадкий утенок встал, нависнув над кожевником. После излечения некромантом ноги и руки белого стали еще длиннее. Хотя, может, это и последний его, юношеский, но естественный рост. Все же кровь его предков не самая худшая в мире. Может быть, это и к лучшему, что именно сейчас состоялся этот разговор. Надо ваше непонимание развеять именно сейчас, пока не поздно. Но, напоминаю сразу, все вы поклялись. Итак, первое, вы мои, вы будете делать то, что я скажу, со всем усердием, на которое способны, и даже с таким усердием, на какое не способны. Второе, ваши жизни, мои, и если я прикажу тебе, мастер, встать в строй щитов и стоять, пока не падешь замертво, ты должен стоять и умирать, но не оступиться ни на шаг, ослушавшись моего приказа. Понял? Да это понятно, кивнул кожевник, опуская руки. Почему мы идем к змеям? Вы, мои, но с чего вы решили, что я из-за вас изменю свои планы? А, и если меня наняли убить ужа, то вы пойдете за мной и будете умирать вместе со мной. Ты обещал спасти нас, закричал кожевник, отступая на шаг. Разве? Нет, я, человек чести, хозяин своего слова, я принял вас, но не обещал вас спасти. Ты не человек чести, закричал кожевник, отступая еще на шаг. Вжикнула сабля-стрелка, вылетая из ножен, но командир остановил его жестом, осмотрел толпу людей, начал громко говорить. «Я иду в земли змей. Зачем, вам знать не нужно. Вы все клялись мне, но обманули сами себя. Потому я, наверное, пойду на отступление от собственных правил. Я вам дам сейчас час на раздумье. Даже нет, один старик говорил, что утро вечера мудрее. До утра вам срок. Кто останется мне верен, пойдут со мной. Остальных прошу уйти с глаз моих и больше мне не попадаться. Я все сказал. Даю вам последний шанс. Ваш выбор. Честь или...» Гадкий утенок махнул рукой и пошел прочь от толпы людей. Через полчаса синеглазка нашла его. «Все мои, с тобой», — сказала она, прижавшись. «Не для твоих это представление игралось», — прошептал белый. «Так это...» «Ах, вы...» — пискнула синька. «Моим учителем был Алиф Пересмешник, Алиф Обманщик, Алиф... Макс Тысячи Теней. Я тоже знаю Алефа. Он муж моей наставницы. Он был хороший, только никогда не улыбался. И я знаю почему». Они пошли по пустоши, обнявшись. Бесшумно вздохнув, пятый поднялся с земли, поднял самострел и пошел следом, мысленно матеря этих двоих. Они тут прогулки устроили, лебеди. А за их шкуры кто отвечать будет? Опять пятка? Или, ну их? Пятый содрогнулся. Ему вспомнился старик. Старик не простит, когда вернется. Все же пятый не верил, что старый не выкрутился, не хотел верить, и эта несбыточная надежда придавала ему силы и решимости. Пятому было легче, что как бы он не сам себя заставляет делать то, чего не хочется, а как будто за спиной стоит тень великана, что готов в любой момент дать по шее, обматерить на своем смешном языке, но всегда прикроет, научит, спасет. Как жить без него? Как? Утром командир не поднимал вопросы непокорных, даже не удостоил их взглядом. Всего решили спасаться своим умом 17 человек, из них 3 женщины и 1 егерь. Прибыток долго ругался с решившими уйти, пытаясь отобрать у них выданное им оружие. Гадкий утенок не вмешался в этот спор. Для него эти люди просто перестали существовать. Он просто выехал во главе каравана в сопровождении магов и охраны. Стрелок ускакал в пустошь. Дозоры и егеря разбежались. Люди спешно выстраивали повозки в вереницу, уходили, старательно пряча глаза, чтобы не сталкиваться взглядами с теми, кто решил остаться и идти на запад. Ночью обсуждения не было. Если днем разговоров было много и довольно жарких, то ночью стража жестко пресекала любой шум, любое движение. Каждый думал сам, каждый должен был самостоятельно принять решение, хотя некоторым решение принимать не приходилось. Матери милосердия, крестоносцы, артисты были безмятежны, их выбор был сделан уже давно. Вчерашняя смута их лишь забавляла, хотя предстоящий путь через земли змеи их тоже тревожил. Но день прошел относительно спокойно. Егеря и дозор отгоняли твари и пустоши покрошили 2 одиноких бродяг. Заночевать решили в ложбине подковообразного холма, прикрывшись его склонами от ветра, и решили провести небольшое учение для ополченцев, да и для остальных тоже. Судя по рассказу выживших, уж имеет много всадников. Пеших воинов защитники города даже не видели. Конница уже без поддержки полков щитоносцев взяла этот город. Неожиданно появились перед укреплениями, обстреляли их, спешивались и лезли на круче оборонительных валов. С собой же они привезли и лестницы, вскарабкавшись по которым наверх, сбрасывал вниз веревки. И сражались змеи, остервенело, бесстрашно, даже будучи ранеными, продолжали бой. Зуб выстраивает стену щитов. Стрелок начинает менять хват копий, уплотнять строй, ставить первый ряд на колено. Как бы не уважали Стрелка, но бывалые вояки считали его слишком юным, потому стали в открытую пренебрегать приказами юноши, не скрываясь, отмахивались от него, посмеиваясь. Белый решил вмешаться. «Теперь, когда все левые ушли, я вам расскажу, как мы познакомились со Стрелком и откуда появились крестоносцы». Белый остановил своего коня перед строем, кивнув подбежавшим Зубу и Пятому. Строй весь обратился в уши, этого не знали не только крестоносцы, но даже маги Красной Звезды, что тут же поспешили придвинуться поближе. И даже мать Жалея, стоящая поодаль для помощи вдруг поломавшимся, что бывает даже в дружеской потасовке, и нередко, подобрав подол, подошла ближе, встав за спиной Зуба. «Кто из вас слышал, кто такие бессмертные?» — спросил Белый. «Я слышал», — кивнул Зуб. «Ну, тогда расскажи всем, что это за воины и как они сражаются», — велел Белый. «Бессмертным называли конный полк, состоящий целиком из знати», — начал Зуб. «Ну, не совсем так. Простолюдин, заслуживший право служить бессмертным, получает титул. Ну, а так, верно», — добавил Белый. «Так почему они бессмертные?» — Зуб кивнул. «Этого я не знал. Думал, только урожденные достойного дома могут служить в этом полку. А бессмертные они потому, что с ног до головы закованы в кольчугу и в стальной доспех, шлемы у всех с личинами, копья, 2 человеческих роста, и все верховые, и кони у них не такие, как у купца в повозке, а как у командира, боевые, это ударная конница, никто не смог отразить их удара, поэтому они бессмертные, и все же нашлись те, кто смог устоять против них, да, Стрелок, я вам расскажу про тот бой, когда впервые зубы бессмертных были выбиты, а их глава убит», — сказал Белый. «Ими командовал наследник», — крикнула Жалея. «Я была там, но не видела. Мы убежали от страха. Все боялись бессмертных. Даже так, слышишь, Стрелок, мир, оказывается, тесен. Тогда проследишь, Матерь Милосердия, чтобы я чего не напутал. Разбил бессмертных такой человек, что называл себя Игриком. Святой Игрик основал наш орден», — воскликнула Жалея. «Я имела честь лично с ним говорить и помогать ему в излечении больных. Он наказал нам носить белые одежды и красные кресты, а выздоравливающим — черные одежды и белые кресты. Стало так тихо, что было слышно, как скрипят камни под стопами людей и трещат дрова в кострах. Легенды оживали сейчас перед глазами людей. Многие слышали эти сказки, но никто и подумать не мог, что среди них могли быть те, кто лично участвовал в этих сказках. Даже Зуб с удивлением смотрел на собственную жену. «Верно», — кивнул Белый, — «бессмертные вышли в тыл ставки воеводы, которому служил Игрик. Между ставкой и бессмертными был только Игрик и его полевой оплот милосердия, лазарет. Он его называл лазарет», — добавила Жалея. «У старика Игрика была только сотня недолеченных бойцов с крестами и сотня стрелков. Он выстроил своих крестоносцев, как вас учил стрелок. Зря вы не верите ему. Малыш, где ты был в том строю? Первая шеренга, на колени. Игрик стоял за моей спиной, через человека, третьим. Он был очень длинным, через наши головы рубил. Сотни пар глаз разом скрестились на юноше». Стрелок усмехнулся, поклонился. «Сколько же лет было?» — ахнула Жалея, закрывая рот ладонью. «Арамис, только он был такой. Ты, внук Игрика?» Стрелок манерно поклонился, а Жалея повернулась к командиру, в ее огромных глазах ужас. Она открыла рот для вопроса, но улыбка гадкого утенка остановила этот несвоевременный вопрос. «Три шеренги, всего три шеренги раненых, вчерашних пахарей, поберушек и базарных грузчиков, перемололи бессмертных. Впервые бессмертные не смогли пробить строй врага, не смогли обратить их в бегство. Строй качнулся, народ зашуршал шепотками, и как видите, некоторые даже выжили». Стрелок был в первом ряду, стоящий за его спиной Портос тоже выжил, как и Игрик. Он выжил. Теперь Жалея закрывала рот двумя ладонями. Потом он себя называл пращуром. Шелест голосов, усмешка магов. «Основатель Красной Звезды», — кивнул Белый. «И, старик, тот самый убивающий змеедемонов. Гомон, как прибой моря. Народ удивленно смотрит друг на друга. А для чего последние дни артистами пятого всем еще раз были пересказаны все эти сказки? Крестоносцы и матери помотались по миру, а вот ополченцы могли и не слышать ничего такого в своей глуши круглые сутки трудясь». «Командир», — поднял руку Зуб, перекрикивая гомон, привлекая к себе внимание, — «ты сказал, что там и познакомился со стрелком, а с Игриком, и с ним. Он меня и спас. Я был в самом центре строя бессмертных, недалеко от стяга. Копья крестоносцев мне пробили шлем, щит, ранили в лицо, в бок, убили коня. Я бы кровью истек, если бы Игрик не вылечил меня своим даром триединого. Потому я и ношу белый крест, потому и служу Красной Звезде. Я должен старому. Ну, кто еще не верит стрелку, внуку самого старика Игрика? Ну, есть такие? Выходи, лично буду вбивать в бестолковые головы, что бестолочи в Красную Звезду просто не берут. Зуб, командуй, как построишь, покатай этих неверующих в учебную атаку на чистокол копейный. Пусть штаны всю ночь стирают». Ответом — дружный смех. Зуб орет, строя людей по росту, а командир бежит во тьму пустоши. Этот разговор растеребил его душевные раны. Так Брус Чан и объяснил Синьке, перехватив ее на выходе из лагеря. «Ему лучше побыть одному, там опасно», — вырывается девушка. «Тебе, да, ему, нет, ни мне, ни ему уже совсем нечего бояться, а вот за тебя он боится, не заставляя его злиться, на тебя, на меня, что не уберег тебя. Я не люблю, когда он злой, его очень нехорошо трясет от этого». Жалея и Зуб тоже искали командира, но он и от них сумел спрятаться, а утром на них вышел кожевник, пал перед гадким утенком ниц, просил принять обратно. Неожиданно для Белого, за ремесленника попросили множество народа. Образовалось столпотворение. Все ждали решения командира. «Где остальные?» «Не знаю. Егерь сразу ушел. Мы весь день шли вместе. А ночью я переменил свое решение. Я был неправ. Только там я понял, что обесчестил себя, послушав гнилых слов егеря». Гадкий утенок и стрелок переглянулись. Потом командир обратился к бывшему ремесленнику. «От меня ты чего хочешь? Прими меня, мой господин. Рабом твоим буду», — склонился вновь кожевник. «Не будет этого. Ты отказался от моего права. Ты свободен. Да и рабов у нас не было, нет и не будет. Уходи. Тогда убей. Убей меня. Мне там все одно. Смерть. Они все погибли. Я видел. Я спрятался, когда их убивали эти змеи». После этих слов глаза стрелка сузились до щелок, будто он целился из своего самострела. «Ты еще и лжец. Уйди с глаз моих», — вскипел командир. «Прости его», — крикнул женский голос. И тут же многоголосый вой стал просить гадкого утенка за этого запутавшегося бедолагу. «Ведь каждый может ошибиться. И ты, Жалея?» — удивился командир. «Святой Игрик призывал к милосердию, говорит Матерь Милосердия. «Встань, бывший мастер», — велел командир. Кожевник поднялся, открыл рот, но взгляд жестоких глаз Белого заморозил слова кожевника прямо в глотке. «Кто еще так считает? Кто считает, что нам надо принять этого, его обратно? Сюда встаньте, по правую руку. Кто считает, что ему не место среди нас, налево?» Произошел раскол людей, даже семей. Зуб, налево, Жалея, направо. Синька, ее брат, все циркачи и стрелок, тоже налево. Крестоносцы и егеря, к ним. Они знают, что такое честь. Предал, пожалел, иди вскройся. Белый подождал, пока народ определится, подошел к кучке жалостливых. И в лицо Матери Милосердия стал говорить. «Игрик вас учил, но вы, глупые бабы, все перепутали. Он вас учил, что не надо спариваться с кем попало, чтобы не нахвататься болезней постыдных. Вы приняли обет целомудрия, отказавшись от главной своей цели – продолжения жизни. Он учил милосердию, меня старик учил справедливости. Они бросили вас, им было едино, выживете вы или нет, он вас и в бою предаст. Я его поставлю в строй, а он посчитает, что он лучше знает, где ему сражаться. Он сбежит, а другие будут убиты в открытую спину. Молчать, осел. Ты достаточно наговорил, ты достаточно предал нас, тех, с кем пошел спасаться. Твои слова, твоя судьба, мне не интересно. Сейчас я говорю для тебя, будущая настоятельница оплота милосердия. Один из них сбежал прямо к змеям. Жизни почти двух десятков разумных, цена твоему милосердию. На Матерь Жалею было больно смотреть. Такую важную и степенную Матрону отчитывали, как нашкодившую девчонку. Да и она так и выглядела, жалко. Теперь змеи знают, сколько нас, куда мы идем, зачем мы идем. Они нас будут ждать. Все наши жизни – цена милосердия. Этому учил тебя Игрик, Игрик, не совершивший ни одной ошибки, наказавший всех своих, всех наших врагов, врагов, о которых мы даже не знаем. Этому он тебя научил, женщина, или это ты, плохая ученица? Старик и меня научил милосердию. Одним слитным движением командир выхватил свой меч и разрубил кожевника надвое. Резко взмахнул мечом, стрясая с него кровь. Вот, милосердие. Он отмучился. Он не станет бродягой. Такому милосердию научил меня старый. С сего момента ко всем, кто решит, что он лучше меня знает, как правильно, кто усомнится в моем праве, я буду проявлять такое же милосердие. Я все сказал. Я прощаю лишь однажды. Его я уже один раз простил. И вас, всех, прощаю. Первый, но и в последний раз. Вся группа, пожалевшая кожевника, сжалась. Гадкий утенок повернулся к другой группе. Встретил удивленные глаза любимой, одобряющие глаза пятого, взгляд сбитого зуба, сразу спрятавшего глаза. Зуб. Мы уже опоздали. Мы уже мертвы. Строй это стадо. Вперед. Пятый направил своего коня в пустошь. Это горожан пустошь пугает. А для пятого она – пустое пространство. Ему, свободно гуляющему по гиблому лесу, привыкшему к его насыщенности, пусть скверной, но, жизни, пустошь была пустой и безграничной, предсказуемой и не опасной, потому немного опьяняющей своей безграничностью ощущением свободы, безбрежности и безмятежности. Людей пятый боялся много больше, чем скверные ее порождений, особенно некоторых, которые, казалось, насквозь знакомы, а потом оказывается, что ты их совсем не знаешь. Пятый думал о Белохвосте, и лишь часть его сознания воспринимала окружающее. Пустошь была так безмятежна, что ее унылое однообразие и спокойствие помогало юноше думать. Задумка с бунтом вышла боком, стала совсем не тем, чем ее задумал пятый. Да, было подозрение, что у них в отряде завелся сверчок, и прибился он от ополченцев. Больно уж легко змеи завоевали тут все, без скользких полозов тут не могло обойтись. Именно для него, для дятла-стукача, был показательно раскрыт план пути, организованный сход недовольных. Но все ушедшие погибли, стали думать на егеря, пока не нашли и его тело, в окружении костей нежити. Получается, напрасно они взбаламутили людей. Два десятка напрасных смертей, а это грех, а за грехи придется заплатить. Таков закон мироздания. Старый этот закон называл кармой. Не кармой, как думал выросший на море серый, не той кармой, которой Андр называл место, на котором сидел, а кармой. Пятый тяжело вздохнул, но еще больше, нет, пока, не пугал, а сбивал с толку, именно его друг и соратник, серый. Пятый не узнавал его, и с каждым днем все больше недоумевал, и даже да что уж перед самим собой, пятый даже был напуган этой казнью милосердием, не самой казнью, К смерти пятый привык, к этой логической подводке, к этой показательности, к холодной, бесчувственной, расчетливой жестокости, бесчеловечной. С каждым словом, с каждым отдельным словом и фразой Серого он был согласен, но все вместе бросало в дрожь. Он также мог зарубить пятого или Жалею, тем более что он ей уже вынес предупреждение, да и Синьку, что вообще ни в какие ворота не лезет. Пятый видел, как они любят друг друга, видел, как они мучились своими чувствами, потому и столкнула их лбами, что ему было больно смотреть на них обоих, не чужих ему людей. Но в момент казни пятый вдруг понял, что с таким же мертвым выражением лица Серый, не задумываясь, располовинит и его, и Синьку, потому что посчитает их неправыми, а их казнь будет справедливым милосердием. Нет, Серый, ты не прав, Старый таким не был. Он не то что не наказал Мрака за измену и соглядайство, а вообще приблизил к себе, учил, пестовал, холил и лелеял, перековывал из недругов соратника. Пятый понял, что впервые за десяток лет, какие помнил, бойца, не скверны, полоса которой как раз появилась на его пути, бойца своего друга, того, во что он превращался, пройдя через смерти руки некроманта. Может, некромант что-то напортачил, или смерть забрала слишком многое из души хорошего, доброго идеалиста, каким был Белый Хвост, оживший друг с отмирающей душой. Вот что страшно, а скверно, что ее боятся. Да и скверны, которую пятый всегда хорошо видел, было мало в этих пустошах. Это в гиблом лесу скверна была сплошным туманом разной плотности, а тут легкие, редкие полосы, как стелящийся по утрам дым от костра. Мало кто знает, что скверна распространяется не абы как, а подчиняясь некоторым закономерностям. Пятый не знал этих закономерностей, но видел, что они есть. Как течет вода по земле, как бегут облака по небу, так и скверна течет по миру, выливаясь из погони, а потом растекаясь согласно неведомым, но неутолимым закономерностям. И бродяги ходят-бродят не просто так, а частенько, вдоль полос скверны. Именно поэтому пятый поехал вдоль самой крупной полосы скверны, ожидая встретить бродяг, все больше забирая севернее от дороги. Полоса этой скверны пересечет дорогу каравану, поэтому надо посмотреть. Если бродяг будет мало, можно будет развлечься, а будет много, можно будет предупредить Белого. Но того, что бродяг будет так много, не ожидал даже пятый. Он вылетел на гребень высотки и слишком поздно почувствовал опасность, слишком занятый своими мыслями, слишком успокоенный безмятежностью пустоши. В распадке стояли сотни бродяг, образуя рисунок завихрения, какой пятый видел в ловушке неупокоенных духов, которую старый назвал «сад камней». Сотни, может быть, и тысячи скелетов стояли именно таким рисунком, но через секунду их строй разрушился. Они увидели живого, пятого. Скелеты разевали челюсти с остатками неистлевшей плоти на еще угадывающихся лицах, но их характерный визг у них не получался, и они не прыгали, и были голыми, без брони и оружия, даже сильно голыми, плоть с них была срезана. Пятый сломал сигнал, пришпорил коня, поскакав в противоположную сторону от каравана. Ежесекундно он оглядывался, рискуя сломать себе шею, направив коня не туда. Но пятый продолжал удивляться ненормальностью бродяг. Матерые бродяги бы уже прыгали своими гигантскими прыжками, визжали бы, сворачивая кровь в жилах, бежали бы, обгоняя ветер. Эти же были, как свежие, мясные бродяги, но без мяса. Они бежали быстрее любого человека, но прыгали совсем плохо. Визг у них так и не получался.